Советских Организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик выполнить важнейшие поручения партии готовы. Выполнить готовы. Готовы. Отдать все силы. Отдать знания. Отдать все силы. Отдать знания. Делу коммунистической партии. Строительству коммунизма. Делу партии. Строительству коммунизма. Мы катаем,